Без 10 минут 4 мы стояли у подъезда Дома творчества. Он вовсе не был домом в том смысле, что занимал лишь незначительную часть особняка, построенного в начале века. Слева широкая дверь магазина «Продукты», справа страховая компания «Щит», а посередине узкая и довольно обшарпанная дверь, которая радовала взор обилием табличек. Женька, перекрестившись, шагнула к этой двери и позвонила. Звонка мы не услышали, так как Дом творчества располагался на 2-м этаже. Подергали дверь и смогли убедиться, что она заперта. «И это что ж такое?» Нахмурилась Женька, а я ткнула пальцем в бумажку, приклеенную к стеклу на двери. Стекло оказалось довольно грязным, и разглядеть, что написано на клочке бумаги, было затруднительно. Глазастая Женька прочитала вслух. «Вход со двора». Виновато вздохнула и зашагала. Я потрусила следом. Со двора вела дверь в ломбард с огромной вывеской. «Мы придем вам на помощь». А также дверца в полуподвал, на которой приклеили тетрадный листок с надписью «Дом творчества». К счастью, она была открыта. Мы спустились на 5 ступенек, оказались в маленьком холле, откуда по крутой лестнице поднялись на 2-й этаж. Обстановка Дома творчества была небогатой и сильно напоминала канцелярскую. Длинный коридор и 6 дверей по обе стороны. Перед первой дверью Женька остановилась, хитро мне подмигнула и отважно вошла. За огромным столом в полном одиночестве восседал дядька неопределенного возраста и странной наружности. Он явно скучал и вертел в руках ключ. Пальцы толстенькие, короткие, с неровными, точно обгрызенными ногтями. При виде нас он оживился. Громко сказал «Здравствуйте» и «Присаживайтесь». После чего продолжил возню с ключом. Но теперь он выглядел не просто скучающим, а задумчивым. Я взглянула на Женьку, но спросить, что это за тип, не рискнула. Комнатка маленькая, и мой вопрос он бы непременно услышал. Мы сели у окна на расшатанные стулья. Женька откашлялась и дипломатично заявила. «Хорошая погодка сегодня». Дядьке надоело тоскливо пялиться на закрытую дверь, и он решил поддержать разговор. Женька на радостях запела соловьем. Легонько толкнула меня в бок локтем и с видом ярмарочного зазывала сообщила. «А это, Яков Семенович, моя подруга Анна Асадова». «Ага», — хмыкнул он, — автор детективных произведений. «Я пока написала только один роман», — испуганно сообщила я, сообразив, что дядька здесь самый главный. «Сейчас все пишут», — сказал он и засмеялся. Мы засмеялись тоже, решив, что это шутка, и реакции от нас ждут соответствующей. «Что ж, посидите немного, а я покурю». Ипатов поднялся и пошел к двери, а я накинулась на Женьку. «Это правда он?» «Кто?» – испугалась она. «Твой Ипатов, конечно. Скажи на милость, почему он такой чумазый?» «Откуда мне знать, он гений. К тому же демократы увлекаются восточной философией или чем-то там еще. Мудрецы не любят мыться. И отстань, я волнуюсь, а ты пристаешь с глупостью». Тут дверь распахнулась, и в комнате появилась очень колоритная парочка. Круглолицая румяная дама невысокого роста и выдающейся комплекции. И длинный худой мужчина, очень похожий на суслика. «Здравствуйте», – нараспев сказала женщина, а суслик кивнул. «Это Оля и Сережа», – затрещала Женька. «А это Анна Асадова, про которую я вам рассказывала». «Читали, читали», – бабьим голосом заявил Сережа и хитро мне подмигнул. В ответ я выдала свою лучшую улыбку. Понемногу в комнате стали собираться люди, за исключением лунолицей Ольги, одни мужчины. Генеральный Ипатов тоже вернулся и теперь баловал товарищей какой-то притчей. При этом почему-то стоя к Ольге спиной. Но ей и спина, судя по всему, нравилась. Она неотрывно смотрела в затылок Ипатову с блуждающей на губах улыбкой. И, сложив на груди пухлые ладошки, томно вздыхала. Потом повернулась ко мне и громким шепотом заявила. «Гений гениален, даже в малом». Смысла я не уловила, зато заметила, как уши гения дрогнули. А он, выдержав паузу, наконец-то повернулся к толстушке лицом и добродушно спросил. «Как здоровье?» А между прочим, мог бы и не спрашивать, глядя на ее круглое лицо с ярким румянцем. Только жуткий недотепа усомнился бы в том, что Ольга исключительно здорова. «Спасибо!» Расцветая улыбкой, ответила Ольга и торопливо добавила. «Я прочитала ваш роман на одном дыхании». В этом месте она судорожно вздохнула, подняла взгляд к потолку и еще раз повторила. «На одном дыхании». «Ну-ну!» – кивнул Ипатов и, расправив плечи, зашагал к своему месту за столом. Все торопливо расселись, почему-то не глядя в нашу сторону. Более того, все как бы нарочно делали вид, что нас здесь и вовсе нет. Такое невежливое и даже странное поведение меня не на шутку разволновало. Я усмотрела в этом дурной знак. «Вы знаете», – произнес Ипатов с легким намеком на торжественность, – «сегодня у нас обсуждение романа Анны Осадовой». Он кивнул головой в мою сторону. Роман написан в жанре детектива. При этом слове все непроизвольно поморщились. А я еще больше испугалась. «С рукописью ознакомились?» Трое из семи сидящих мужчин кивнули, а мне стало стыдно. Отняла время у серьезных людей. «Я также ознакомился с рукописью», – вздохнул Ипатов. Посмотрел на Женьку, как на врага, и тут же отвел взгляд, избегая встречи с моей разнесчастной физиономией. «Итак, кто желает высказаться?» Высказаться пожелали все, в том числе и не читавшие романа. Увы, их критика вполне могла сойти за хамство, но думать плохо о совершенно незнакомых людях не в моих правилах. И я остановилась на определении «нелицеприятное». И Ипатов отмалчивался, но время от времени удовлетворенно кивал головой. Ольга незаметно начала кивать в такт, а потом громогласно заявила. «Вещь скучная». Сделала паузу, в продолжении которой все притихли и даже насторожились. А она добавила. «Я смогла прочитать только 35 страниц, хотя очень старалась». Через несколько минут выяснилось, что старалась она все-таки не зря. Потому что хоть и смогла прочитать мой роман только до 35 страницы, но содержание его знала лучше, чем я, что позволило мне заподозрить ее в некотором лукавстве. Но поразила меня вовсе не румяная Ольга, а гениальный Ипатов. Под конец он взял слово и высказывался минут 15. Некоторое время я следила за ходом его мыслей, но мысль была столь витиевата, что на 10-й минуте Яков Семенович сам потерялся. Почмокал губами, удивленно взглянул, пытаясь припомнить, по какому поводу его товарищи собрались и сидят теперь хмуря лбы. И ни с того ни с сего рассказал очередную притчу, смысла которой я вновь не уловила, наверное, из-за сильнейшего волнения. Причем не только я одна. Когда Ипатов замолчал, все настороженно замерли, ожидая продолжения. Ничего не дождались и в отместку вновь накинулись на меня. Да так, рьяно, что через 5 минут я почти не сомневалась. Мне предложат длительный отдых, скажем, в сумасшедшем доме. К счастью, слишком бурные эмоции всех изрядно вымотали. И экзекуция длилась не так долго, чтобы я успела скончаться от стыда за свою бездарность и нахальство. Я сидела с багровым лицом, косясь на Женьку, которая сменила окраску с красной на бледно-зеленую и явно готовилась дать решительный отпор. «Извините», – промямлила я. «Вы хотите сказать, что мой роман никуда не годится?» Ипатов весомо крякнул и спросил. «Вы по профессии кто?» «Экономист». «Ну вот, дорогая, и занимайтесь своим делом, а литературу оставьте в покое. Знаете, как говорится, коль сапоги начнет точать пирожник или что-то в этом роде». «Извините», — повторила я, поднимаясь и пятясь задом к двери. Потянула за собой Женьку. Смотреть на нее было жутковато, и как-то угадывалось, что ей есть что сказать каждому из присутствующих. К счастью, мы очень быстро оказались на улице. Женька смогла расцепить челюсти и громко чертыхнулась. Не глядя на подружку, я с ускоренным шагом рванула к остановке такси, путаясь в подоле чужой юбки. «Анфиса!» Женька схватила меня за локоть. «Ты только не бери в голову!» «Заткнись!» – рявкнула я. «Ведь знала, ничего путного из твоей затеи не выйдет!» И все же пошла на поводу. «Господи, какой стыд! Да они меня только что дурой не назвали!» «Велика беда!» – презрительно фыркнула Женька. «Если хочешь знать, это все из зависти. Детектив получился очень приличный, можешь мне поверить. Пусть я сама пишу ерунду про собак и кошек, но хорошую книгу от плохой, слава богу, могу отличить и заявляю ответственно. Роман очень и очень неплох, а они шайка бездарей. Зря я тебя сюда притащила». «Это точно!» Вынуждена была согласиться я. «Я ж добра хотела!» Вздохнула жалобно Женька. «Ну чего ты?» Я тоже вздохнула. «Ладно, пойдем пешком. У Дениса я на сегодня отпросилась». «Слушай!» Вдруг вспомнила подружка. «Мы рукопись не взяли. Вернемся?» «Ну уж нет!» Взвыла я. «Ладно, через несколько дней я зайду к Ипатову и заберу. Ты подумай, какой мерзавец! Я ему к юбилею хвалебную статейку, а он мне такую свинью!» «Может, он правду сказал?» «Как же правду?» – презрительно фыркнула Женька. «Ты эту публику не знаешь. Все как на подбор мнят себя гениями, а сами бездарь на бездаре и бездарем погоняют». «Мне это совершенно неинтересно», – отрезала я. А Женька вздохнула, сказала «ага» и добавила не без злорадства. «Хрен они теперь в моей газете напечатают хоть строчку. Вот провалиться мне на этом месте». «Ну чего ты?» – устыдилась я. Взяла ее под руку, и мы не спеша побрели в сторону любимого кафе, чтобы в очередной раз нанести удар по своему бюджету и нарушить клятву не есть сладкого. Понемногу мы успокоились, и я даже смогла усмотреть в происшедшем положительные стороны. Например, беготня с рукописью сомнительного качества отменяется, и жизнь вновь пойдет своим чередом. «Я ее в Москву пошлю», – заявила Женька после третьего пирожного. «Вот только попробуй», – возмутилась я. «Чего ты? Там на тебя никто орать не будет, а вдруг повезет. Станешь знаменитой. Я к тебе в литературные агенты пойду». «Отцепись», – сказала я и для большей убедительности погрозила Женьке кулаком. «С литературой покончено раз и навсегда». Впоследствии я могла убедиться, какое здравомыслие проявила в ту минуту. Ведь ясно было, предприятие, начавшееся столь паршиво, и в будущем не сулит ничего хорошего. Но если бы я только знала, какие беды обрушатся на нас из-за этого дурацкого романа, я бы сожгла его собственными руками.